Собаки. День пятый. «Это крик воробья!» — громко выдохнул он и на сторону сплюнул от сглазу. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. Вторники — меняльные дни. После Помпеи я не был на первом. Как-то меня перестал привлекать этот этаж. Можно назвать это трусостью, но на самом деле это выжидание. Есть плохие места и есть время на плохие места. Временную худость можно переждать. Я думаю об этом все утро. О том, как соскучился по меняльным делам, и что времени после Помпеи прошло достаточно, чтобы первому перестать быть плохим местом. И вот, после уроков я разбираю свое хозяйство. Все, что в мешках и в коробках. Ничего путного не нахожу, может, от того, что давно не менялся. Когда отрываешься от этого дела надолго, теряется нюх на спрос. Роюсь в самых дальних залежах и натыкаюсь на позабытый фонарик с голой теткой. Ручка в виде нее, которую полагается держать за талию. Гнусная штука, совсем слегка облупленная. Я ее беру. Потом становится стыдно такого убожества и набираю еще по 3 связки бус. Из ореховых скорлупок, финиковых косточек и кофейных зерен. Их немного жалко, но всегда можно сделать еще, если знаешь как. Ввязываю все в узелок, совсем маленький. Лезу в пластинки, проверяю дальние ряды. Ингви Малмстен, то самое, что не мешало бы обменять. Лэри с ума сойдет, но мне виднее, что у нас в хозяйстве лишнее. И потом, вполне может статься, что менять его окажется не на что, и я верну его на место. Я почти уверен, что так и будет. Прячу диск в пакет, чтобы не бросался в глаза, и еду. Уже на лестнице слышен гул. Они же мелькают спины. Народу больше, чем обычно. Даже намного больше. Не понимаю, отчего это так, но в самом низу вижу, что половина менял девчонки. И удивляюсь своему удивлению. Как будто у них не может быть ничего годного для обмена. Опять я забыл про закон. Делается немного не по себе. Вообще-то я застенчивый и не люблю, когда меня застают врасплох. Этот закон — это интересно и здорово, но только не тогда, когда ничего такого не ждешь, а я как раз не ждал. Но не поворачивать же обратно, если съехал у всех на глазах. И вот я медленно еду мимо них, стоящих и сидящих, с тем и с этим, стараясь выглядеть как обычно. Как будто они всегда тут торчали, и в этом нет ничего особенного. Не так уж трудно сохранять спокойствие, когда вокруг толпа принарядившихся крыс и псов, в которой ты почти не заметен и даже с трудом сквозь нее продираешься. Филин с лампами и сигаретами в своем углу. За сокоавтоматом мартышка с наклейками, а все остальные затеряны среди девчонок. Никто ничего не держит на виду, надо спрашивать. А я стесняюсь и уже понимаю, что зря спустился. Кому сегодня интересны пошлый фонарик и самодельные бусы? Все пришли за новыми знакомствами, менялки — только предлог. Но я все равно еду до конца, чтобы потом с полным правом вернуться. «Что у тебя?» — спрашивает гном, пятнистый от прыщей, как мухомор. Смотрит поверх головы. Плевать ему, что там у меня. Просто спрашивает. Рядом томная Габи держит огромнющий плакат с Мэрилин Монро. И зевает, как крокодил. Быстро проезжаю. К пластинкам очередь из 4 псов и 2 девушек в очках. А сразу за ними пустота. И сидит одна единственная девчонка. Совсем неожиданно застреваю рядом. Вообще-то, чтобы поправить пластинку, которая сползает с мустанга, одновременно норовя вывалиться из конверта. И вдруг вижу. У нее на коленях жилетка всех цветов радуги, расшитая бисером. Горит и переливается, как солнышко. Не может быть, чтоб такую вещь принесли на обмен. Это понятно. Но меня все равно притягивает. Как-то само собой. Она поднимает голову. Глаза зеленые, чуть темнее, чем у сфинкса. А на волосах она просто сидит, как на коврике. «Привет», — говорит она. «Нравится?» Странный вопрос. Нравится ли? Срочно надо ехать обратно и искать что-нибудь стоящее. За плеер могут и убить, но есть еще рубашки лорда и мои бесценные амулеты. «У меня с собой нет ничего подходящего», — отвечаю я. «Так, одна никчемная мелочь. Надо кое-куда съездить». Она встает. «Как ее зовут?» «Вроде бы Русалка. Совсем маленькая. Кажется, из бывших колясников. А может, я ее с кем-то путаю?» «Примерь. Это очень маленький размер. Вдруг не налезет». Малмстен опять начинает сползать. «Да нет, не стоит», — стараюсь затолкать его поглубже. «Я тут просто гулял себе». Уши почему-то нагреваются и начинают ужасно мешать. «Но тебе же нравится. Примерь». Она сует мне жилетку. «Давай. Хочу посмотреть, как она выглядит на ком-то другом». Снимаю две свои и надеваю эту. Застегиваюсь. «Совсем моя. По всем параметрам». «Здорово», — говорит русалка, обходя коляску. «То, что надо. Как будто на тебя сшито». Начинаю расстегиваться. «Нет», — качает головой она. «Это тебе. Подарок». «Ни за что!» Стаскиваю жилетку и протягиваю ей обратно. «Нельзя так!» Да, была у меня такая нехорошая привычка. Спускаться в меняльный вторник без ничего, выбирать что получше и спрашивать хозяина. «Не подаришь?» Они, конечно, дарили. А куда им было деваться? Потом начали при моем появлении разбегаться и прятать свое добро. И я перестал клянчить подарки. Самому надоело. Но брать такой подарок я и тогда бы не стал. Совесть у меня все-таки есть. Поэтому трясу перед ней этой прекраснейшей жилеткой и умоляю забрать ее обратно. «Я принесла, чтобы кому-нибудь подарить», — объясняет она. «Тому, кто оценит». «Ты оценил? Значит, тебе». «А то обижусь». Волосы ниже колен, цвета кофе с молоком. А рубашка зеленая под цвет глаз. И ей подойдут все мои бусы. Поэтому развязываю узелок. Из него немедленно вываливается пошлый фонарик. Ужас и позор. Но она смотрит только на бусы. И потому, как смотрит, сразу видно, что понимает в таких вещах. «Красота какая!» — говорит. «Неужели сам сделал?» «Бери!» — отвечаю я. «Они не стоят и кармашка от твоей жилетки». «Эти!» — она выбирает финики и вешает на шею. «На свете не так уж много девчонок, которым такое идет. Она — одна из них». «Эти тоже, а то обижусь!» Сую ей стальные бусы. Очень спешу, потому что краем глаза заметил, что сквозь ряды менял в моем направлении рвется Лэри с перекошенной мордой. «Пока. Спасибо за подарок». Быстро отъезжаю. Лэри уже совсем близко, но наступает на чей-то сигаретный склад, и его останавливают для серьезного разговора. Так что у меня появляется время, и я его использую. «Эй, кто подкинет до четвертой?» — кричу я. «Оплата по прибытии». Сразу находятся три услужливые крысы. Микроб и Сумах не подходят по комплекции, так что я выбираю викинга. Он сажает меня на загривок, и мы бежим. Я в новой жилетке очень красивый. Он в роли лошади, тоже ничего. «Стой, скотина!» — визжит где-то позади нас Лэри. «Стой!» Мы, конечно, не останавливаемся. Погоня — это то, что я люблю больше всего на свете. Ноги викинга мелькают белыми бутсами, меня потряхивает. «Юху!» — кричу я. «Поддай жару!» Викинг взлетает по лестнице. Желтые волосы бахромой болтаются у него перед глазами, и я убираю их, чтобы он не споткнулся. Потом выуживаю из-под его ворота шнурочки наушников и запихиваю себе в уши. Длины шнурочков еле хватает, и это не очень удобно, зато теперь мы бежим под музыку. Да, никогда не угадаешь, сколько радости может принести обычный меняльный вторник. Мы бежим. Очень трясучая музыка. Очень резвый викинг. Крепко сжимаю узелок. Среди коридорных голов мелькает знакомая лысина. Выдергиваю наушники и кричу викингу. «Эй, тормози, прибыли!» Он тормозит и саживает меня на пол. Прямо под ноги сфинксу. «Это еще что за верховая езда?» Интересуется сфинкс. «Не езда, а спасение от верной гибели!» Объясняю я, расплачиваясь с викингом. «А что за роскошная жилетка? Раньше я ее не видел». Рассказать про жилетку мешает подбежавший Лэри. «Ты его обменял!» — орет он. «Моего Ингви! Пусти, сфинкс, я его убью!» Сфинкс, конечно, не пускает. Лэри весь в слюнях и соплях, его вот-вот хватит удар. «Эй!» — говорю. «Не распускайся так! Кругом полно логов! Что они подумают? Не обменивал я твоего Ингви, клянусь ногами сфинкса!» «Тогда где он? Торгаш! Кровопийца!» «В коляске, наверное, остался. Там, внизу, где я высадился перед отправлением». Лэри ударяет себя кулаком по лбу, разворачивается и бежит обратно. «Пожалуй, крысы поспеют раньше него», — говорю я сфинксу. «Знаешь, они ведь такие жадные до чужого». «Про жадных до чужого ты бы помолчал, табаки». Сфинкс садится на корточки, я влезаю ему на плечи. Если его диск стащили, подаришь один из своих. Понял? Я молчу. А что отвечать? Сфинкс не хуже меня знает, что мои диски Лэри даром не нужны. Как и мне его. С высоты хорошо видны самые верхние фрагменты настенных росписей. И я их рассматриваю, хотя сфинкс шагает быстро. Так что особо много чего не высмотришь. У входа в спальню свешиваюсь к его уху. Знаешь, я лучше подарю ему фонарик. Очень красивый. Даже в своем роде пикантный. Идет? Перерыв между обедом и ужином самый длинный. И к ужину обычно уже звереешь от ожидания. Но это если день скучный. А если не скучный и есть о чем рассказать людям, совсем другое дело. Мне есть о чем рассказать. И я рассказываю всем подряд, пока сам не устаю от повторяющихся подробностей. Единственный, кто отказывается слушать, Лэри. Приволакивает своего Ингви, кладет на место, показывает мне кулак и уходит. Как будто ему совершенно неинтересно, откуда взялась моя новая жилетка. Я снимаю ее, чтобы получше разглядеть. Надеваю и снимаю опять. С каждым осмотром она все краше. Даже на нет ты с этим согласна. Разгуливает вокруг и пробует склюнуть бисеринки. Приходится отгонять ее журналом. Считая сегодня, до вторника еще целая неделя, но я решаю запастись свежими меняльствами, тем более в наличии мешок со свежей ореховой скорлупой. В наушниках, чтобы не отвлекаться и не встревать в тайные разговоры, нанизываю скорлупки на леску, только самые маленькие и красивые. Слушаю всякую радиодребедень для детей дошкольного возраста. Ужас, чем пичкают наружную детвору. Волосы встают дыбом. Сказка о снежной королеве не так уж плоха, но рассказывает ее грудной женский голос с сексуальными придыханиями и постанываниями, так что история приобретает совсем не свойственные ей оттенки. «Лодку уносило все дальше и дальше», — стонет голос у меня в ушах. «Красные башмачки плыли за ней, но не могли догнать. Может, река несет меня к Каю?» — подумала крошка Герда. Голос заедает от волнения. «Скорлупка. Еще скорлупка». Черный роется в тумбочке, потом в столе. Находит бритвенный станок и уходит, увешанный полотенцами. У него уже растет борода, а у меня ничего не растет. «Давно мне хотелось иметь такую маленькую девочку», со значением сообщает шипящий вампирский голос. «Дай-ка я причешу тебя, моя красавица». Кого-то причесывают, подозрительно при этом хрустя. «О, я засыпаю! Что со мной?» — пищит Герда. Ей лет за 40, как минимум. Очень увлекательная история. Бусы почти готовы, пальцы жутко болят. Дырявить орехи совсем не так просто, как можно подумать. Дую на пальцы и вешаю первую заготовку на гвоздь. Это будут очень симпатичные бусы. Скорлупки почти одинаковые. «Кар-кар-кар!» «Здравствуй, девочка!» Ворон, судя по голосу, не дурак выпить, а его супруга, первое молодое существо в этой постановке, каркает нежным сопрано. Беру вторую леску. Вбегает горбач. Лицо у него такое странное, что сразу понятно. Что-то стряслось. Роняю орехи, смотрю на его губы. В детстве я умел читать по губам, но с тех пор прошло немало времени, к тому же он все время отворачивается и не разберешь. Проще снять наушники, но мне почему-то страшно, потому что, кажется, он сказал «Лорд», а этого быть не может. «Да-да, это он, это Кай», — озвучивает у меня в голове Герда за 40. «Ах, ну проводи же меня скорее во дворец!» Краем глаз замечаю, что сфинкс слегка не в себе. Пятится до кровати и садится, не сводя глаз с горбача. Входит слепой, тоже странноватый с виду, а за ним... коляска лорда с лордом и толкающий ее Ральф. «Это только сны. Сны знатных вельмож». Сдираю наушники к чертовой матери. Тишина. Слышно гудение дома за стенами и даже наружность. Ведь это настоящая тишина, какая у нас бывает очень редко. Ральф смотрит на нас, мы на лорда. Потом гремит самый громкий в моей жизни ужинальный звонок. Ральф поворачивается к выходу и сталкивается в дверях со свежевыбритым Черным. Черный говорит ему: «Извините». А потом «Уй», когда замечает лорда. «Да ради бога», — отвечает Ральф и выходит. А мы глядим на лорда. Это действительно он. Живой, настоящий, не в песне и не во сне. Можно пощупать, понюхать, подергать за волосы. Надо узнать, надолго ли его привезли, и еще кучу важных вещей. Но я в ступоре и никак не могу из него выйти. Лорд сидит, сгорбившись. Жалкий, каким померещился мне под гармошку. Голова острижена. Не наголо, но лучше бы наголо, потому что стриг его какой-то шизофреник. Волосы торчат неровными пучками, а кое-где сквозь светлую щетинку даже просвечивает кожа, как при стригущем лишае. Тот, у кого поднялась рука на волосы лорда, да еще таким манером, не мог быть нормальным, это понятно всем. Лорд в куртке горбача и в моей жилетке. Весь в значках. Глаза стали больше, лицо меньше, пальцы теребят значки, а глаз он не поднимает. Ужас, как выглядит. А еще ужасней, что все молчат и только смотрят. Начинаю нервно раскачиваться. Обстановка все хуже и хуже, пока слепой не подкрадывается к коляске, протягивая лорду сигареты. «На, покури. Какой-то ты уж очень тихий». Лорд вцепляется в пачку, как утопающий в спасательный круг. Я сразу выхожу из ступора, и остальные тоже. Ползу на предельной скорости, но поспеваю последним. На лорда уже налетели, пихают, щупают, нюхают и орут. Вливаюсь в общий хор и заглушаю всех. В разгар приветствий лорд вдруг начинает плакать. «Все, хватит», — сразу командует сфинкс. «Все на ужин. Оставьте его в покое». Но я не собираюсь оставлять лорда в покое. Влезаю ему на колени, поближе к ушам, потому что надо же объяснить, как я по нему скучал и все такое. Слушает он или нет, неважно. Он роняет сигарету, и ему дают еще 6 взамен упавшей. «Волосы у тебя...» — горбач ерошит уродливую стрижку. «Просто кошмар. Кто это постарался?» «Как тебе в моей жилетке?» — спрашиваю я. «Если хорошо, я не буду ее отбирать. Тем более у меня теперь еще одна, совсем новая». «Ты насовсем?» — осторожно уточняет сфинкс. Лорд кивает. «Ура!» — кричит горбач и подбрасывает в воздух Нанетту. Слепой тоже щупает голову лорда и огорченно свистит. «А у нас теперь, представь себе, новый закон!» — начинаю я, но сфинкс не дает ничего рассказать. «Ужинать! Марш!» — кричит он сварливо. Меня снимают с лорда и уносят, хотя я сопротивляюсь. В коридоре я рядом с горбачом, который разговаривает сам с собой. «Я знал, что он стоящий тип». И это, конечно, про Ральфа. А чуть дальше от нас сфинкс и слепой. И сфинкс говорит: «Пахнет психушкой». И это уже про лорда. Разгоняюсь и наезжаю им на пятки. Мне плевать, чем там пахнет от лорда, раз уж он вернулся. А все эти разговоры — ерунда. Когда случается такое, можно только петь и греметь чем-нибудь. И я пою. Пою, буйствую и переворачиваю посуду. Я делаю лорду огромный бутерброд и поливаю его сиропом. Бутерброд, тарелку, скатерть и себя. Из супа я выковыриваю мясные тефтельки. Тоже для лорда. На каждую вытащенную 2 уроненных. И прячу их в другой бутерброд. Вокруг озеро жира и сиропа. Сфинкс смотрит бешеными глазами, но молчит. А Лэри говорит: «Если меня спросят, то я не из его стаи, потому что стыдно же перед людьми». Потом мы едем обратно. Я быстрее всех, но под конец отстаю, потому что вспоминаю про Ральфа и начинаю его высматривать. Я бы ни о чем не спросил, даже если бы увидел его, но пока не вижу, кажется, что мог бы и спросить. Например, откуда он привез лорда? Все это ужасно интересно, а у самого лорда не спросишь, потому что нельзя. Не принято, не культурно, бестактно. Одним словом, нельзя. Если только лорд сам не скажет. А он ничего не скажет, это я уже понял. Поэтому высматриваю Ральфа, но его не видать, так что я нагоняю своих, которые застряли, принимая поздравления от тех, кто уже узнал, что случилось. Я бы тоже с удовольствием принял поздравления, но проклятые бутерброды текут и жирят все вокруг, поэтому я только машу всем рукой, проезжая мимо, и вроде замечаю среди поздравляющих 2-3 девчонок, но опять же нет времени присматриваться, потому что я очень спешу. Табаки. День шестой. Разберем по порядку. На вкус он не сладкий, жестковат, но приятно хрустит. Словно новый сюртук, если в талии туг, и слегка привидением разит. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. С утра, наблюдая за лордом, подмечаю много странного. Он не меняет свитер, украсившийся кофейным пятном. Роняет свою подушку на пол и не замечает этого, а заметив, не спешит сменить наволочку. Дарит Лэри две свои самые красивые рубашки, а когда я по ошибке надеваю его носки, не скандалит и вообще удивляется моим извинениям. Все это мелкие мелочи, но из таких мелочей состояла существенная часть того лорда, которого я знал. И странно видеть его не делающим что-то, что он обязательно сделал бы раньше. И наоборот, делающим что-то, чего он делать бы не стал. С длинными волосами он оставил в наружности еще много всего. Я не знаю, радоваться этому или грустить. «Вот ведь какое дело, люди!» — делится с нами Лэри по пути из столовой после завтрака. На нем голубая рубашка лорда с белыми цаплями, и выглядит он в ней шикарно. Я говорю, извини, лорд, одел тут кое-что из твоего, пока тебя не было. Сам понимаешь, нельзя же с девушкой гулять, когда весь в обносках. Говорю так и жду, что он мне сейчас устроит. А он, бери, говорит, их себе насовсем. И эти, и какие захочешь. Вывалил передо мной прям все, бери давай, не стесняйся. Ну, я и взял кое-что. Так он мне потом еще свою зажигалку насовсем отдал. Ту, что с драконом. Я ему говорю, классная до чего у тебя, лорд, зажигалка. Просто так говорю, без задних мыслей. А он раз, и мне ее в карман. Бери, говорит, если нравится. Ты у него скоро последние трусы выклинчишь, ворчит Горбач. Имей совесть, оставь человека в покое. Да я просто так сказал, без задней мысли. Мы с Горбачом качаем головами. Лэри краснеет и замолкает. Но у двери класса опять останавливается, преградив нам дорогу. Ладно, черт с ней с зажигалкой. По правде говоря, я знал, что он отдаст, потому и похвалил. Но вы мне скажите, разве раньше я бы про него такое подумал, что он вдруг отдаст? Никогда бы не подумал. Вот и скажите мне, что это с ним такое? Что он вроде как на себя не похож? Ведь он теперь только с виду наш, а ведет себя по-чужому. Это вам как? Не подозрительно? Катись ты! Горбач толкает его в грудь. Дай пройти. Встал на дороге и поришь всякую муть. Зажигалка его задницу не жжет. Лэри огорченно рассматривает центральную нагрудную цаплю, весь в подозрениях, что Горбач ее заляпал. Даже ощупывает ткань. «Зачем толкаться?» — спрашивает он. «Говорю, чего вижу, не хотите, не слушайте. Зачем же сразу толкаться? Я что, не рад, что ли, что его привезли? Очень даже рад. Но есть мнение, и я его высказываю. Потому что не просто так ведь всякие истории про оборотней рассказывают. Тут есть о чем подумать». Горбач тянется к его вороту, но Лэри, увернувшись, забегает в класс. Мы с Горбачом переглядываемся. «Подлая душонка», — говорит он. «Надо было ему все же врезать». Дергаю себя за серьгу, кручу ее в ухе. «Вообще-то надо было. Ему никогда не помешает. Но кое в чем он прав. Я тоже заметил. Лорд здорово изменился». Горбач удивленно хмурится. «Конечно, изменился. Повзрослел, вот и все. И соскучился. Лэри дурак, не понимает... Но от тебя я не ожидал. Где твои глаза и уши? И все остальное?» Он проталкивает меня в дверь и пятится на свое место. Пристраиваюсь к столу, раскладываю тетради. Ухо горит от того, что дергал серьгу, щеки от слов Горбача. Гляжу на лорда. Он за соседним столом, рассматривай, сколько душе угодно. Корпит над моей тетрадью, исправляет там что-то в моих каракулях. Я не просил, но он и раньше так делал, без всяких просьб. Горбоносый профиль. Тонкий и неестественно красивый, склоняется над замусоленными листами. Даже мерзкая стрижка с проплешинами не смогла его изуродовать. Волосы не желтые, как раньше, а бежевые, какими были у корней. Еле заметной тенью проступает бородка. Вернее, ее призрак. Может, поэтому, а может, из-за слов Горбача мне кажется, что лорд действительно повзрослел. Неужели все дело в этом? Только в этом и больше ни в чем. И весь урок я думаю об этом. За окном завеса снега. Падает и падает, и только к ужину перестает. Двор весь в складках и холмиках под белым сахарным одеялом. Очень красивый. и наружность не похожа на себя, и вообще очень тихо, как будто дом вдруг очутился в зимнем лесу. Жаль, что уже темно, и не видно, как все вокруг сверкает и искрится. После ужина народ высыпает во двор. Я тоже еду. Снег я люблю, хотя коляски в нем увязают намертво, и это неприятно, зато есть много развлечений, возможных только со снегом. В удобном месте вываливаю сугроб, леплю кучу снежков, и всем, проходящим мимо, достается снежком по затылку. Я вообще очень меткий, всегда попадаю куда хочу, было бы чем бросаться. Потом ко мне присоединяется лорд. Вдвоем мы задаем жару ходячим из шестой и Лэри с его шайкой. Логи, все как один в полосатых вязаных шапочках с помпонами, таких ярких, что и целиться не надо. Когда появляются девушки, все уже порядком разошлись и остервенели. Их забрасывают снежками прямо на крыльце, даже не дают спуститься. Но на крыльце снега тоже навалом, а прятаться там удобнее. Так что они быстро приходят в себя и отвечают целой лавиной снежков. Мы с лордом на самом открытом месте и не можем сбежать, поэтому больше всех достается нам. Я вбит в сугроб и временно выхожу из строя. А когда вылезаю, кругом полно полуразвалившихся снарядов, а лорда ранило прямо в рот. Он плюется, вылаивая проклятие вперемешку со снегом. «Как ты назвал их?» — уточняю я. «Нежные и прелестные?» Лорд не успевает ответить. Девчонка в синей куртке залепляет ему снежком в переносицу, и он, вскрикнув, с мстительным видом начинает лепить целый арбуз. Пока он этим занят, я прикрываю его, сбивая высовывающиеся из-за перил шапки. Но девчонка в синем все-таки умудряется попасть в него еще два раза. Наконец лорд приподнимается и зашвыривает свой смертоносный снаряд ей под ноги. Взрыв и вопли. Синяя куртка падает, как подстреленная. Мне как-то не верилось, что эта штука долетит куда надо. Поэтому я удивлен и даже восхищен, о чем тут же сообщаю лорду. Он смотрит растерянно. «Я ведь ее не очень зашиб, как ты думаешь?» «Думаю, она упала, чтобы сделать тебе приятное», — говорю я. «Вряд ли ее так уж зашибло». Но лорд не верит и ползет проверять лично. Вообще-то слово «ползет» ему не подходит. Это медленное слово, а лорд передвигается очень быстро. Но сейчас ему мешает снег, и пока он добирается до цели, девчонка успевает встать и вытряхнуть большую часть снега из волос. Он спрашивает что-то снизу. Она смеется и качает головой, потом плюхается рядом в сугроб. Должно быть, чтобы он не чувствовал себя неловко рядом с ней, стоящей. Так они и общаются. Оба белые, залепленные снегом, как пара комиков, угодивших в гигантский торт. Нет времени смотреть на них. Кто-то обстреливает меня из-за перил. И я отвечаю, хотя противник не видим. И все мои снежки впустую разбиваются о крыльцо. Жду, не высунется ли этот кто-то. Но он, вернее она, хитра и не высовывается, хотя меткости это не на пользу, и снежки летят мимо. Можно сказать, мы взаимно мажем друг по другу. Потом я случайно смотрю вверх, и в окне нашей спальни вижу силуэт сфинкса. Не важно, что лишь силуэт. Не важно, что его невидимый рот сейчас, наверное, улыбается. Я знаю, о чем он думает, глядя на нашу снежную свалку. Полжизни я провел на подоконниках, вот так же таращась вниз и задыхаясь от зависти. Поэтому одной его далекой тени достаточно, чтобы растерять всякую охоту резвиться. Отбрасываю заготовленный снежок и ползу к мустангу. Ползу целую вечность, обстреливаемый со всех сторон. А когда, наконец, доползаю, выясняется, что мустанг весь скользкий и мокрый, потому что какой-то умник додумался использовать его как прикрытие. Пробую влезть и соскальзываю. С третьей попытки мне это удается, но снег вокруг разворочен, а мустанг накренился на бок и намертво увяз. Печальная сцена. Мне помогают кони-пузырь, добросердечные логи третий. Вкатывают на крыльцо, где нас тут же окружают девушки и просят меня поиграть с ними еще немножко. Это приятно и неожиданно. И всю дорогу на второй и до спальни я потею от волнения, вспоминая, как они называли меня Вильгельмом Теллем и просили остаться. При том, что парней во дворе навалом. Весь ходячий состав дома, плюс самые чокнутые колясники. Коридор пуст. Только слепой бродит взад-вперед, разбрасывая ногами сырые опилки. А сфинкс, когда я въезжаю в спальню, все еще стоит у окна и недовольным тоном спрашивает Македонского, с кем это лорд любезничает, сидя по горло в снегу, и что за девица носится вокруг черного с сальными глазами. «Не понимаю, сфинкс», — говорит Македонский. «Как можно разглядеть отсюда чьи-то глаза там внизу?» Высушенный и обогретый, сижу в халате над шахматной доской. Напротив сидит сфинкс. Дергает бровями, изображая усиленную работу извилин, а сам больше прислушивается к дворовым воплям. «Кипяти воду», — говорит он Македонскому. Скоро они явятся, начнут скулить, требовать чая и загоняют тебя до смерти. Македонский ставит чайник на плитку и подсаживается к нам. У меня в углу доски тайная засада, которую сфинкс не должен заметить, поэтому пою отвлекающие песни путалки и таращусь в другой угол, где готовится фальшивая атака. Слепой сидит с ногами на столе. Зевает, ковыряясь в распотрошенном ящике с инструментами. Дворовые крики все тише и, наконец, переходят в коридор. Визги и топот. Кто-то несется галопом, а его на бегу забивают снежками. Поворачиваюсь к двери с преувеличенным интересом. А когда опять смотрю на доску, хитроумная засада разрушена, и сфинкс кончиком граблезубца спихивает с доски мою королеву. Королева в пепельнице, игра, считай, закончена. Македонский говорит: «Сколько снега они нанесут?» А за дверью грохот и скрип, и, отряхнувшись, они вваливаются, белые, как толпа снеговиков. Черный, Горбач, Лорд и Лэри, а с ними две девушки, синяя куртка и фиолетовая, всем ужасно весело. И Лэри с идиотским гоготом обрушивает в центр доски крупный снежок. Фигуры повержены. Сфинкс, криво улыбаясь, вытирает лицо коленом. Очень любезно скалится. Но Лэри все же раздумывает бросать второй снежок и с той же идиотской ухмылкой разбивает его о свою голову. Черный Горбач помогают девушкам раздеться. Куртки летят на подоконник, снимаются шапки и разматываются шарфы. Девушка в синем оказывается огненно-рыжей. И это, конечно, рыжая. Лицо, как у лисички, и чернильные глаза. А девушка в фиолетовом — муха. Очень смуглая и зубастая, вся усыпанная родинками. Опознав их, подпрыгиваю на подушках и приветственно верещу. Они сразу, не сговариваясь, садятся на пол. Сфинкс пристраивается рядышком, а черный Горбач мечутся, раскладывая вокруг чашки, тарелки и пепельницы, и от всех мокрые хлюпающие следы, которые Македонский незаметно подтирает тряпкой. Я тоже сползаю на пол. Мы располагаемся полукругом. Я под кроватью, как черепаха, только голова торчит. Пьем чай. Над нами очень живописная коллекция мокрых носков на веревке, которая тянется через всю комнату и попахивает сыростью. На батареях сохнут ботинки. Рыжая и муха в одеялах, как индейские скво, и из-под одеяльных капюшонов текут струйки дыма. Лэри самозабвенно ковыряет в носу, как ему кажется, незаметно для окружающих. Лорд и Горбач тоже в одеялах. Македонский бродит между нами, раздавая чашки, магнитофон бурчит. В общем, мы очень приятно, по-домашнему, проводим время. Не совсем так, как провели бы его друг с другом или со старой чумной гвардией. Потому что девушки — это все-таки девушки, и их присутствие сковывает. Можно представить себя говорящим что-то ужасно остроумное, но само то, что стоило бы сказать, не придумывается. Только плоские, вымученные остроты, совершенно не заслуживающие произнесения. Лучше уж молчать, чем говорить такое. И до поры до времени я молчу, только принюхиваюсь и слушаю других. Все обсуждают снежные бои, никак не могут успокоиться. У рыжей из-под одеяла виднеются босые ступни, молочно-белые, расцарапанные, с поджатыми пальцами. Когда она говорит, пальцы шевелятся. Муха строит рожи, раскачивается и хихикает. Давится дымом и стягивает одеяло с головы. Теперь нам видны ее острые зубки и маленькие кольца в ушах, по 5 в каждом ухе. Брови присыпаны алмазной пудрой. Она похожа на вороватого цыгана. Может, от того, что все время выпячивает губы, а может, от того, что шевелит ноздрями. Очень запросто представляешь ее за каким-нибудь необычным занятием, вроде конокрадства. И говорит она слишком быстро, даже для меня. А рыжая молчит. Если не курит, то грызет ногти. Глядя на них со стороны, любой сказал бы: «Вот скромная и тихая девушка, а вот развязная и болтливая». Все просто и понятно, выбирайте, кому какая по душе. Но те из нас, кто знаком с ними с детства, знают, что все не так просто, как кажется. Потому что именно муха 5 лет, от 6 до 11, молчала, не будучи ни глухой, ни немой, и пряталась под кроватями от любого, кто пытался к ней подойти. А рыжую примерно в то же время воспитатели прозвали сатаной. Даже меня так не называли. Так что кротости в ней не больше, чем во мне. И то, если поверить, что с тех пор она все притихала с каждым годом. Дергаю ее за край одеяла. «Эй, рыжик, а девчонок сейчас сажают в клетки?» Она нагибается ко мне. «Конечно. Только они в нашем коридоре, а не в воспитательском. Крёстная не доверяет нас ящикам. Они вечно пьяные и распускают руки. Сама нас запирает, сама выпускает. Ключи только у нее. «О, — говорю я, — ей это подходит». крестная, железная леди дома. При взгляде на нее кажется, что при ходьбе она должна бы погромыхивать и позвякивать, как железный дровосек. Но стучат только ее каблуки. Лэри спрашивает, как поживает новая воспитательница-блондинка. Ну, воспитательница девчонок — любимая тема логов. Они ее обожают. С тех самых пор, как впервые увидели. «Пока притирается», — сообщает Муха. «Миленькая, но какая-то уж очень нервная. Наверное, не возьмет себе отдельную смену. Так и останется на побегушках. А волосы у нее натуральные, представляете? Настоящая натуральная блондинка. Очень красивый оттенок». Лэри сглатывает слюни и мечтательно вздыхает. «По мне, таких блондинок лучше всего живьем закапывать в землю. Может, она и красивая, не знаю. Я видел ее два раза, и оба раза смотрел только на часы. Здоровенные, с луковицу. Тикающие, как бомба с часовым механизмом. Гнуснейшего вида. Так что мне было не до ее волос». «Наш толстый в нее влюбился», — рассказывает Сфинкс. «Мы гуляли с ним на первом, когда она вышла от акулы прямо нам навстречу. И как только она появилась, толстый выкинулся из коляски и пополз к ней. С бешеной скоростью. Никто не ожидал от него такого». «И чего?» — спрашивает Муха, сделав большие глаза. «Ничего», — морщится Сфинкс. Обслюнявил слегка, но крику было много. Некоторое время мы молчим, отдавая дань разбитому сердцу толстого. Рыжая вылупилась из своей паранджи. В красной футболке Горбача в придачу к собственным огненным волосам она как горящий факел. На такое лицо просто нельзя было сажать черные глаза. Это пугает и оставляет царапающие ощущения на коже. Муха вертит головой, что-то высматривая. «А где ваша ворона? У вас ведь ворона живет. Так хочется на нее поглядеть». Горбач идет доставать Нанетту, которая в это время смотрит десятый сон. «А как дела у русалки?» — спрашиваю я. «Такая маленькая, с длиннющими волосами». Уточняю внешность, потому что не уверен, что правильно помню кличку. «Это к ней», — Муха тычет пальцем в рыжую. «Они из одной комнаты. Самая жуткая комната у них». Не глядя на Муху, рыжая вздергивает брови. Подбородок на коленях. Задумчиво водит пальцем по губе. «Я хотела сказать, самое оригинальное», — кашлянув, поправляется Муха. «Самая необычная комната, я хотела сказать». Горбач приносит заспанную, оцепеневшую от негодования Нанетту и демонстрирует ее девушкам. Муха осторожно гладит синеватые перья. Птица вздрагивает, ее глаза затягиваются прозрачной пленкой. В более бодром состоянии исклевала бы вражьи пальцы в кровь. «Прелесть, душечка», — безмятежно воркует Муха. «Красавица». Душечка и красавица косит, начинает угрожающе похрипывать, и Горбач поспешно возвращает ее на насест. «Душка!» — не унимается Муха. «Так бы и съела ее». «Сначала запасись вставными глазами», — советует Черный. «Она вовсе не такая уж душечка». «Ну нет!» — ноет Муха, расстроенно провожая взглядом на Нетту. «Не может быть, чтобы такая прелесть была злючкой!» «Как там русалка?» — снова спрашиваю я. «Мы с ней немножко пообщались вчера». Рыжая смотрит на мою жилетку и улыбается. «У русалки всегда все хорошо», — говорит она. «Бывают на свете такие люди. А может, вид у них такой. Они редко, но встречаются, люди, у которых не бывает проблем. Которые так себя ведут, как будто у них нет проблем». Все смотрим на Македонского. Он краснеет и путается в шнуре кофеварки. Пока распутывается, мы на него уже не смотрим. У меня во рту странный привкус от нашего разговора. Как будто я тоже знаю, какая она. Девушка, что шьет лучшие в мире жилетки и дарит их первому встречному. После такого разговора надо покурить. Мы с Рыжей закуриваем одновременно. Только к ней, в отличие от меня, со всех сторон тянутся зажигалки. Первая от лорда. И я вдруг замечаю, что он какой-то странно пунцовый. И глядит на рыжую тоже как-то странно. Обшаривающе и огненно. Даже, можно сказать, хищно. Это так бросается в глаза, что я слегка смущаюсь. И кашусь на сфинкса. Заметил ли он? Сфинкс, если что и увидел, по нему этого не скажешь. Крутит граблей пепельницу, весь из себя сонный. У них с волком всегда был такой вид, когда они настораживались. Фальшиво дремлющий. И я вот защищал свое ухо. «Не в попад», — сообщает Лэри. «А мне все равно по нему попало. Да еще как сильно. Боюсь опять воспалиться, как в прошлый раз». Он щупает ухо, потом рассматривает пальцы. как будто от прикосновения к ушам воспаление могло из них выпасть. «По тебе не скажешь, что у тебя проблемы с ушами», — любезно отмечает муха. Лэри задумывается, расценивать ли эти слова как комплимент. Обсуждаем последнюю выставку. Картин там было раз два и обчелся. Зато дракон из третьей выставил расписанного себя, и это действительно было интересное зрелище. На дракона страшно смотреть и без росписей. А уж на разрисованного. От разговора о выставках курильщик немного оживляется и рассказывает о паре выставок, которые посетил в наружности. Потом мы обсуждаем гадальный салон. Я там поработал неделю гадалкой-хироманткой, так что мне есть чего рассказать. Муха и Лэри сплетничают о девчачьих воспитательницах. То есть, конечно, Муха сплетничает, Лэри только поддакивает, а мы с Рыжей затеваем спор о Ричарде Бахе, тоже вполне себе сплетнический. Сходимся на том, что хоть и написал неплохие книги, но с женщинами себя вел, как скотина. Чего стоили хотя бы поиски единственной, в ходе которой девушкам приходилось чуть ли не сдавать экзамен по пилотированию самолета. «Курящие исключались сходу», — кипит Рыжая. «Только потому, что он, видите ли, не курил. Как будто нельзя бросить, если уж очень приспичит». «Мне хочется еще поговорить о русалке, но я не решаюсь. Слепому интересно, когда вернется из похода в наружность крыса, главный летун дома, который он надавал заказов на крупную сумму. Рыжая не знает, когда вернется крыса. Никто этого не знает. Даже сама крыса». Черный начинает выспрашивать, где крыса ночует в наружности и как ей удается оставаться там так подолгу. Но ни Рыжая, ни Муха ничего не могут ему сказать, потому что сами ничего об этом не знают. Рыжая глядит в потолок. «У вас когда-то была стена, на которой жили звери», — совершенно не впопад говорит она. «А дверь вы держали запертой и ставили перед ней ловушки. Крысоловки, капканы. Так говорили». Я представлял себе эту вашу стену так часто, что в какой-то момент стало очень важно увидеть ее на самом деле. Тогда я влезла в вашу спальню через окно. «Там решетки и нет карниза», — шепчет лорд, не сводя с нее горящих глаз. Рыжая глядит на него мельком и усмехается. «Тогда решеток еще не было. А вдоль стены есть такой крошливый выступ. Я прошла по нему до середины и испугалась. Проторчала там целую вечность, не могла пошевелиться. Пока меня не засекли старшие, это было ужасно». «Они тебя сняли?» — угадываю я. «Притащили лестницу и спустили вниз?» «Нет, они просто стояли внизу и смотрели. Им было интересно. Пришлось идти дальше». «Ага», — содрогается Горбач. «Смотреть с интересом они умели. Лучше не вспоминать». «Не мешай!» Я подползаю ближе, подозревая, что вот-вот услышу что-то ужасно интересное. «Что-то важное». «Ну-ну», — подбадриваю я Рыжу. «И чего было дальше? Ты влезла и...» «Я очутилась в вашей спальне». Рыжая, смущенно улыбаясь, вертит окурок. «Сначала просто радовалась, что стою на земле, такой надежной и твердой. Потом рассматривала стену. Она казалась совсем не такой, как я ее себе представляла, но все равно была удивительна. У нее как будто не было краев. С обеих сторон». Рыжая разводит руками, показывая что-то необъятное. «Трудно объяснить. У меня было мало времени, я знал, что вы вот-вот вернетесь, а ведь еще надо было заставить себя вылезти в окно, пройти по этому жуткому карнизу и съехать по трубе. Но я не удержалась. Нашла в тумбочке толстый фломастер и нарисовала на стене птицу. Она получилась такая невзрачная, уродливая, испортила вам всю стену. Я так расстроилась, что даже не заметила, как вылезла обратно и спустилась. Потом полночи проревела». «А через два дня, — заканчивает сфинкс, — ты вернулась, чтобы раскрасить свою чайку белилами. И подписалась Джонатан. И Джонатан стал оставлять нам подарки». «Господи!» — станет Горбач. «Так ты и была Джонатаном. А мы-то мучились, капканы расставляли». «Вот это вот!» — сообщаю я своим ногтям. «И называется потрясением. Когда вдруг узнаешь неразгаданную тайну. На старости лет. От такого запросто можно получить психическую травму. Понимаешь, Черный, мы все время находили...» «Я все понял», — перебивает Черный. «Не надо объяснять». «Но ему не понять. Ни ему, ни лорду с Македонским, ни Лэри. Поймут только стервятник, валет, красавица и слон. Если им рассказать. А больше никто». Все чем-то тихо шуршат. Горбач хлопает себя по карманам. Слепой тоже где-то роется. Я выуживаю из уха серьгу. Наши руки встречаются над расстеленным одеялом. На ладони Горбача бронзовый колокольчик. У слепого — монета на шнурке. Я держу серьгу. «Дурнопахнущему пирату от Джо, летуна над морями», цитирую я. Только записка, конечно, давно потерялась. Рыжая кусает губу. «Вы их храните? До сих пор?» «Это же подарки Джонатана», смеется Сфинкс. «Реликвии. Если я не ошибаюсь, одна даже перешла по наследству к лорду. Ракушка». Лорд хватается за ракушку и сжимает ее в кулаке. С очень фанатичным видом. «Да, кстати, — припоминаю я, — больше всего подарков получал слепой. Почему-то. Всяким жадным людям было даже как-то обидно». Рыжая вспыхивает и бросает на меня взгляд, в котором смешаны упрек, просьба не углубляться в воспоминания и еще много чего. Так что язык сам собой прикусывается, а в голове начинают вертеться запоздалые догадки насчет того, кто по какой причине очутился этим вечером в нашей спальне. «Вот как», — говорит Черный, отпивая остывший чай и ни на кого не глядя. «У Джонатана, значит, были свои любимчики». Рыжая краснеет еще сильнее, но гордо выпрямляется и кивает. «Да, были. И сейчас есть. А что?» Под взглядом лорда я бы на месте рыжей такого говорить не стал. Вообще, в присутствии полыхающего очами, нечеловечески красивого лорда, я бы на ее месте потерял дар речи. Но девушки — странные существа. Если ей больше нравится слепой, тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, Джонатан не просто так рисковал жизнью, лазая в чужие окна. «Я тут вспомнила один пасьянс», — говорит Моха, смущенная общим молчанием. «Называется «Голубая мечта». Почти никогда не выходит, но если вышел, считай, главная мечта сбылась. Интересно, правда?» «Жуть», — говорю я. «Показывай скорее. У меня полным-полно всяких мечт». Македонский передает карты и отодвигает чашки на край одеяла. Муха начинает раскладывать пасьянс, по ходу давая путанные объяснения. Рыжая дрожит и кутается в одеяло, поджимая под него босые ноги. «Если ты замерзла, надень мои носки», — предлагаю я. «Потом вернешь как-нибудь. Когда зайдешь к нам еще». Она не возражает, и Македонский идет доставать из шкафа мои носки. «Может, и мой свитер?» — робко говорит лорд. «Он теплый». «Вот», — горестно сообщает Муха, застыв с последней картой в руке. «Не вышел. Как всегда. Я же говорю, он почти никогда не выходит. Это специально так, чтобы было интересней». Она поворачивается к лорду. «Можно я надену твой свитер? Я тоже что-то замерзла. Прям вся дрожу». Лорд вяло кивает. «Конечно». «А какая у тебя голубая мечта?» — спрашиваю я Муху. «Та, что никогда не выходит». Она отмахивается от меня картой. «Что ты? Нельзя рассказывать, а то никогда не сбудется». Горбач и Лэри тайком позевывают. Рыжая натягивает мои носки. «Хорошо у вас», — говорит Муха. «Но вроде уже поздно. Ни у кого нет часов». «Шшш!» — шипят на нее со всех сторон, и удивленная Муха зажимает себе рот. «Чего?» — бормочет она в ладонь. «Я что-то не так сказала?» «Не стоит упоминать в присутствии табаки вот это самое, что ты только что упомянула», — говорит Горбач, качая головой. «Правда, не стоит». «А чего я такого упомянула?» — шепотом спрашивает Муха. «Я уже и сама не помню». Горбач и Лэри стучат себя по запястьям и таращатся на несуществующие часы. Лэри, подразумевая меня, с преувеличенным отвращением, но бедную Муху его вид окончательно запутывает. «Что это?» — спрашивает она. «Болезнь какая-то». От этого разговора и особенно от жестов меня начинает тошнить. Слегка. Обиженный, что они заостряют внимание на моих психических аномалиях, отползаю под кровать и зажимаю уши. Пусть себе обсуждают. От одного упоминания часов я еще никогда не впадал в буйство. Это всем известно. Когда выползаю, говорят уже о другом. И вообще собираются. Девушки стоят без одеял. У Мухи из-под серого свитера лорда торчит собственный, пестрый. Одергивая оба, она любуется своим отражением в полированной дверце шкафа и весело скалит зубы. Лэри, натягивая сапоги, поет дифирамбы ее ременной пряжки, которую я прозевал. Македонский сворачивает одеяльную скатерть. Сфинкс и слепой тоже собираются, а лорд, отъехавший в угол, чтобы освободить пространство, следит оттуда за рыжей, как охотник за дичью, пристально и жгуче. Чтобы ничего не пропустить, выползаю совсем. Хотя пропускать уже нечего. Гости уходят, вечер давно стал ночью, диджей приветствует страдающих бессонницей, еще чуть-чуть, и все впадут в предрассветный ступор. Самое печальное из состояний. Не все могут болтать ночь напролет, не теряя при этом бодрости, как, например, я. Рыжая до сих пор в моих носках, и вроде бы так и собирается уходить. Значит, есть надежда, что придет еще. Хотя, может, конечно, просто передать с кем-нибудь носки. «Пока», — говорят они с Мухой мне, лорду и Македонскому. Все остальные намерены их провожать. С фонариками. «Пока, Джонатан», — говорю я рыжий. «Приходи еще». Она неопределенно кивает и косится на слепого. Слепой, конечно, не в курсе, но мог бы и догадаться, потому что остальные честно выдерживают паузу перед тем, как начать ее уговаривать, уступая ему первенство. Заодно уговаривают и Муху, а Лэри, хихикая, даже предлагает им прихватить с собой длинную Габи. Совсем дурак. Наконец они выходят. Всей компанией. Остаемся мы с Македонским, Курильщик и Лорд, который с уходом рыжей сразу теряет свою сверкливость и огненность, сделавшись тусклым и мрачноватым. Влезаю на кровать и начинаю приводить ее в порядок. Расстелив пакет, стряхиваю на него пепельницы и огрызки того и этого, отрываю от прутьев спинок катышки жевательной резинки, сгребаю в кучу учебники и тетради. Когда весь беспорядок сместился к подножию постели, раскапываю себе в изголовье нору и ныряю в нее. Темно и уютно. Тихо шваркает веник Македонского, а Лорда вообще не слышно. Нагоняю на себя немного сонного тумана, совсем слегка, для большего уюта, и начинаю вспоминать. Джонатана. Призрака нашей комнаты. Наверное, за всю историю дома только у нас был свой собственный призрак, и мы этим очень гордились. Не сосчитать, сколько раз мы обсуждали его подарки, пытаясь угадать, кто он, сколько устраивали засад и ловушек, в которые он ни разу не попался, что окончательно убедило всех в его нечеловеческом происхождении. Сначала мы подозревали ближайших соседей. Потом старших. Но ни те, ни другие не могли ничего знать о наших ловушках и засадах, а Джонатан каким-то образом узнавал. Отчаявшись поймать его самого, мы пробовали вычислить его по почерку. Неделями собирали образцы, выкрадывая из учительской тетради, оставленные для проверки. У нас их скопилась целая куча, и мы как раз собирались ее уничтожить, когда на нее наткнулся уборщик и выдал нас дирекции. Лежу, перебирая в памяти события тех дней. Смешно. Никому из нас и в голову не пришло стащить хоть одну девчоночью тетрадь. Потому что Джонатан, ясное дело, был мужчиной. Мы одного не понимали. Почему он не придумал себе более интересную кличку? Почему выбрал имя? Когда надежда вычислить его исчезла, мы стали писать ему записки. «Почему Джонатан?» Вместо ответа нам была оставлена тонкая книжка про чайку. Мы прочли ее друг другу вслух, как было у нас тогда принято. Из-за слепого... Из-за красавицы, читавшего по слогам, и из-за слона, так и не одолевшего алфавит. Это повелось как-то само собой. Лучшим чтецом был, конечно, волк, и ему доставались самые длинные куски. А худшим, по общему утверждению, был я. Мы узнали все про чайку Джонатана, но и это не помогло нам понять, кем был наш тайный гость. Книжка не была библиотечной, и улик не прибавила, а громкие упоминания о чайках не вывели на предполагаемого хозяина книги. Из старших книжку читали почти все, из младших — только мы. «Ты чайка?» — спросили мы Джонатана в следующей записке. Джонатан промолчал, но оставил подозрительное бурое перо. Перо мы сохранили и показывали всем, кто хоть немного разбирался в орнитологии. Знатоки сошлись на том, что оно не чайчье, но сказать, чье именно, не смогли. Я вспоминаю все это и еще много разного из тех времен. Засыпаю, просыпаюсь, опять вспоминаю. И вдруг до меня доходит, что я упустил возможность раскрыть одну из загадок, мучивших нас в детстве. Как она узнавала про наши засады? Откуда? То, что Джонатаном оказалась рыжая, абсолютно ничего не объясняет. Чем больше я думаю, тем делается обиднее, что не догадался спросить. Теперь придется ждать ее следующего прихода. А она, может, и не придет больше. От таких мыслей сон окончательно улетучивается. Ворочаюсь и вздыхаю, обзываю себя глупцом. Но я, допустим, не сообразил. А что же остальные, якобы умные? Никто не спросил о самом главном. А может быть... Может, и спросили? Даже наверняка? Встряхиваюсь, высовываюсь из норы, осматриваюсь. Спят. Все как один, свински посапывая. Курильщик в ногах, сфинкс слева, А лорда что-то не видать, хотя на подоконнике какой-то романтически уединившийся силуэт любуется звездами. И это, скорее всего, он. Пихаю сфинкса в бок. «Эй, проснись! Мне срочно нужно кое-что узнать!» «Табаки! Скотина!» Сфинкс поднимается, сонно мотая лысиной. «В жизни не встречал второго такого вредного типа. Чего тебе?» «Ты случайно не догадался спросить, как она узнавала о наших засадах? Вот это самое главное и интересное!» «Догадался», — ворчит сфинкс, ложась обратно на подушку. «Но тебе не скажу, потому что ты ведешь себя как свинья». «Сфинкс, ну пожалуйста, я ведь не засну. Ну скажи!» Тихонько пихаю его в процессе молений. «Скажи, сфинкс!» Он опять садится. «Черт бы тебя побрал! Табаки, я бы все тебе рассказал, когда мы вернулись, если бы ты не спал. Я, между прочим, пощадил твой сон. И хотя бы из благодарности...» «Я не спал!» Возмущенный, вылезаю из норы целиком. «Вот же, видишь, я совсем одетый. А если бы спал, то был бы в пижаме». «Понятно. Я должен был раскопать твое гнездо и проверить, одет ты или в пижаме». «Должен был! Тем более, что я вовсе не спал. Я размышлял!» Слепой садится на своем напольном матрасе. «Да скажи ты ему, сфинкс, он же, если не выяснит, всех нас к утру изгрызет». «Она все узнавала от слона», — нехотя признается сфинкс. «Всего-навсего. А взамен разрешала потрогать свои волосы». Я сразу вспоминаю. Как только слон видел рыжую, он начинал тянуться к ее волосам и пыхтеть. «Дай, дай». Что-то очень необычного цвета, там, где у других людей не растет ничего яркого. Только это он и видел. А больше всего на свете слон любил трогать необычное. Будь то мыльный пузырь, кошачий хвост или горящая спичка. Даже вздыхаю от разочарования. Такое прозаичное объяснение самой неразрешимой загадки детства. Лучше было бы не знать. «Надо же», — говорю, — «как все просто и неинтересно». «Не стоило меня из-за этого будить?» — мстительно спрашивает сфинкс. «Стоило. Я бы не вынес неизвестности. Теперь уже можно спать». Слепой закуривает, и сфинкс перебирается поближе к нему, перехватывает затяжки. «Нора моя разворочена. Придется сооружать новую». Напивая, складываю подушки. Тайны раскрыты, Джонатан разоблачен. Если вдуматься, то это ужасно здорово, и нечего там расстраиваться из-за всяких мелочей. «Истина дороже всего. Спите спокойно, дети. Правда пришла в ночи». И постучалась в дверь. Рухнул снежок на доску. Следом вошла она и принесла свет истины. Вот как было дело. «Она тебе нравится?» — спрашивает сфинкс у тенеобразного слепого. Обрываю песню, чтобы послушать ответ. «Нет», — отвечает слепой, поразмыслив. «Не очень. В детстве у нее была мерзкая привычка сбивать меня с ног и уноситься хохоча. Это жутко действовало на нервы. Лось запретил мне трогать девчонок, а то я бы ее поколотил». «Верно», — говорит сфинкс задумчиво. «Она тебя вечно толкала. Я никак не мог понять, почему. За ней такого не водилось». Сажусь у лаза в свежевырытую нору и обнимаю подушку сфинкса. «Да», — говорю, — «в цивилизованных мирах маленькие мальчики дергают девочек, которые им нравятся, за волосы и забрасывают им в сумки дохлых мышей, не говоря уже о подножках. Так они выражают свою любовь. Это повадки, заимствованные у первобытных предков. Тогда ведь все было просто. Выбрал, полюбовался, приложил костью мамонта по макушке, свадьба, считай, состоялась. Более поздним поколениям было интереснее заглянуть под длинные юбки своих сверстниц, но те тоже были не дуры и носили снизу кружевные панталоны. К тому же вид плачущей девочки, забрызганной грязью, так трогателен и вызывает такую бурю чувств в душе влюбленного. Они так хороши в слезах». «Не думаю, что слепой был таким уж симпатичным, когда его сбивали с ног», — бормочет сфинкс. «Не говоря уже о панталонах и слезах. Ты что-то чересчур расфилософствовался, шакал». «Я же подчеркнул, что все это принято в цивилизованных обществах. У нас, естественно, все наоборот». «Давайте спать», — предлагает слепой. «А то еще окажется, что черный все детство был от меня без ума, того и лупил с утра до ночи, чтобы посмотреть, как я прекрасен в слезах. «А что?» — фыркает Сфинкс. «Интересная версия. По ней, правда, выходит, что в меня он вообще влюбился с первого взгляда. Мои слезинки его радовали больше твоих. Я на них не скупился». «Слушайте, хватит сплетничать», — гудит сверху голос Горбача. «Человек спит, а вы бог весь что про него болтаете». «Сыграй нам что-нибудь тихое, лохматый», — просит Сфинкс, посмотрев вверх. «Ночную серенаду». Шакал спугнул наши сны. Остались одни сплетни. Отвлеки нас от этого гнусного занятия. «Сыграй. Заодно перебудем всех остальных», — злорадствует слепой. Горбач шуршит чем-то, свешивает ноги и начинает играть. Забираюсь в нору, чтобы уснуть под флейту, пока он не перестал. Но голову не прячу, потому что сфинкс со слепым не ложатся и вполне еще могут о чем-то интересном поговорить. Так и сидим. Они молчат, и я молчу. А Горбач играет, отвлекая нас от сплетен.